«Очень», — ласково ответила Людмила Ивановна. «Мама, где Надюшка?» — чуть-чуть повышая голос, произнесла Светлана. «С подружкой пошла погулять», — невозмутимо ответила теща. Я вздрогнул. Светлана воскликнула: «Да ты что, мама? Уже вечер! Детям одним гулять? С какой подружкой?» «С моей подружкой», — не переставая улыбаться, объяснила теща. «Не бойся. Что ж, я дурочка какая, маленькую одну отпускать». «Какой твоей подружкой?» — выкрикнула Светлана. «Мама, что с тобой? С кем Надя?» Улыбка медленно стала сползать с лица тещи, уступая место неуверенности. «Стой! Этой...» Она поморщилась. «С Ариной. Подружка моя. Арина. Подружка?»